Через полтора часа одинокий грузовик «Opel Blitz», в котором перевозили около полутора десятков русских военнопленных, ехал по грунтовой дороге буквально в 10 километрах от разгромленного аэродрома. К странностям этого рейса относилось количество охраны, состоящее всего из 4 конвоиров прибалтов, солдат вспомогательной полиции, часто привлекаемых для такого рода функций. Как оказалось, среди военнопленных были подобраны самые непримиримые, наотрез отказывающиеся от сотрудничества с немецким командованием и стоящим на учете в администрации концентрационного лагеря, как неблагонадежные и подлежащие уничтожению в первую очередь. По возможности подбирали людей из разных групп, незнакомых друг с другом, что давало возможность вполне спокойно внедрить агента Абвера, выполняющего особое задание. Сейчас в этом оборванном со следами побоев артиллерийском капитане вряд ли кто-то мог узнать блестящего, подающего надежды офицера разведки, личного порученца адмирала Канариса. Группа обеспечения операции выехала заранее вперед и должна была вывести из строя в нужном месте автомобиль и позволить военнопленным выйти к русским. С некоторым опозданием грузовик показался на дороге и остановился возле поваленного дерева. Фельдфебель старшей машины вылез из кабины, подозрительно осматриваясь вокруг, достал из кобуры на поясе парабеллум, передернул затвор и некоторое время стоял, прислушиваясь к звукам леса и канонаде, раздававшейся невдалеке. Через некоторое время он успокоился, решив для себя, что это не засада, а дерево перегородило дорогу в связи с шальным снарядом, воронка которого была в наличии. Он повернулся и крикнул своим подчиненным, которые сразу начали выталкивать из машин русских пленных для очистки дороги. Конвоиры пинками и ударами прикладов винтовок старались ускорить работу, когда один из русских не выдержал и бросился на ближайшего прибалта в немецкой форме. Капитан-артиллерист, которого достали перед самым отправлением конвоя, бросился на фельдфебеля и ловким движением сбил его с ног и простым 20-сантиметровым гвоздем ударил в глаз. Пока на дороге звучали крики, выстрелы и возня, он быстро овладел пистолетом убитого и двумя выстрелами пристрелил водителя, который перед выездом был проинструктирован соответствующим образом и мог в некоторой степени разоблачить офицера Абвера и последнего прибалта, только что застрелившего пленного и панически передергивающего затвор карабина. Пока все были в угаре боя, он привычно прокачал ситуацию и начал раздавать команды. «Быстро разобрать оружие и боеприпасы! У водителя должны быть продукты. Уходим в лес в сторону канонады. Быстро, а то сейчас появится патруль». Никто не задавал вопросов и не пререкался. Под сиденьем водителя нашли несколько плиток шоколада, советский пистолет АТ, бинты, которыми тут же воспользовались, перевязывая раненого лейтенанта-летчика. Когда 12 русских скрылись в лесу, на поляне появились 5 немцев в камуфлированных куртках, украшенных ветками и травой. Деловито прошлись вокруг машины и спокойно, без суеты, дорезали одного из конвоиров, которого не додушили русские. А задание было однозначно, чтоб живых свидетелей не осталось. Через 5 минут они легкой рысцой двинулись по следам убежавших русских, чтобы проконтролировать их беспрепятственный проход к обороняющейся группировке Красной Армии в немецком тылу. Через час грохот канонады, отдельные взрывы и выстрелы слышались очень отчетливо. Переходя дорогу, они наткнулись на разгромленную немецкую колонну. Сержант-танкист с обожженным лицом чуть приостановился и с радостью в голосе прокомментировал раздавленной машиной трупы, лежащие невдалеке. «Сволочи! Так вам и надо! Ох и молодцы наши! Сразу видно, КВшкой здесь прошли! Раздавили нелюди, как свиней!» Густав смотрел на все отрешенно, как бы живя своим образом. Сейчас он русский капитан. Когда он проходил подготовку в разведшколе, преподаватели артистизма как раз и настаивали на это. Чтоб тебя не раскрыли, нужно не играть, а жить в своей легенде, иначе рано или поздно раскроют и провалишь задание. Вот и сейчас его образ русского офицера злорадно ухмылялся и радовался успехам неизвестных воинов. Подборка пленных была такова, что он со своим званием капитана оказался самым старшим по званию, поэтому не стал терять бразды правления и сразу взял все в свои руки. «Хватит. Осмотреть тела, найти оружие и боеприпасы, перевязочные материалы и продукты. Быстро. Слышите, бой затихает. Через полчаса группа военнопленных вышла в расположение группировки русских, которая, несмотря на все усилия немецкого командования, яростно оборонялась, постоянно огрызаясь контратаками и фланговыми ударами. Идя на шум боя, Густав со своим нынешним отрядом вышел к поляне, где тут же оказались под прицелом пулеметного расчета. Он громко закричал: «Не стрелять! Свои! Бросить оружие, выйти с поднятыми руками!» Он повернулся к своим спутникам и коротко скомандовал: «Выполнять!» На землю упали несколько немецких винтовок, и 12 военнопленных в изодранной форме вышли на свободное пространство перед позицией пулеметного расчета, прикрывающего подступы к линии обороны с фланга. За всеми этими событиями наблюдала специальная группа Абвера. Ее командир наблюдал в бинокль, и когда к майору фон Виттерсхайму и его спутникам в сопровождении двух вооруженных немецкими карабинами красноармейцев подошел человек в пятнистой форме, в каске и необычным автоматом на плече, спокойно сказал: «Посылка доставлена. Уходим». Незаметно группа растворилась в лесу. Через полтора часа они вышли на поляну, где их ожидал грузовик, на котором они выезжали на задание, и легковой «Опель», в котором находился порученец адмирала Канариса, отвечающий за оперативное сопровождение операции. Он выслушал доклад, спокойно кивнул: «Молодцы! Грузитесь, уезжаем». Легковая машина уехала вперед, когда идущий сзади грузовик исчез в пламени взрыва. Полковник Йоханнес Беслер спокойно обернулся, вышел из машины, посмотрел на горящую машину, кивнул головой и снова сел на свое место и таким же нейтральным голосом сказал водителю: «На мину налетели. Едем, нас ждут». Через час адмирал Канари знал, что его агент сумел пройти к русским и вышел на контакт с одним из бойцов в пятнистой форме, которые вызывали особый интерес главы Абвера. На следующий день безымянный водитель, оказавшийся свидетелем гибели разведгруппы Абвера, был убит шальной пулей при обстреле машины отступающими русскими.